Примечание к главе 10. Антиной. Умер в 130 году. Прекрасный греческий юноша, любимец римского императора Адриана, правил в 117-138 годах. После смерти был объявлен богом, в древности считался идеалом красоты молодого человека. Откупщик. Во Франции 16-18 веков лицо, приобретавшее с торгов право сбора в свою пользу от имени государства некоторых государственных налогов. При этом он предварительно вносил в казну фиксируемую сумму предполагаемого дохода. На практике такая система вела к злоупотреблениям и обогащению откупщиков за счет населения, так как уплаченные государству деньги возвращались к ним со значительным превышением. Лавуазье, Антуан Лоран, годы жизни 1743-1794, французский ученый, один из основоположников современной химии, во время революции сторонник конституционной монархии, одновременно с наукой занимался откупами, был казнен вместе с другими откупщиками. Прованс – историческая провинция на юге Франции на побережье Средиземного моря, в XI-XV веках самостоятельное феодальное владение. Лангедок – историческая провинция на юге Франции, примыкает к Пиренейским горам на границе с Испанией. Иль-де-Франс, современное название Маврикий, остров в южной части Индийского океана, в 1715-1810 годах принадлежал Франции, ныне самостоятельное государство. Коромандельский берег, юго-восточное побережье полуострова Индостан. Пондишери. Город на Кармандельском берегу, основан французами в 1674 году, административный центр французских колониальных владений на Индостанском полуострове в 17-20 веках. Мирабо, Оноре Габриэль Рикети, граф де, годы жизни 1749-1791, французский политический деятель и публицист, один из вождей революции, депутат Генеральных Штатов и Учредительного Собрания, где представлял интересы либерального дворянства и крупной буржуазии, пользовался большой популярностью, по ходу развития революции тайно перешел на сторону королевского двора. Гужон, Жан, годы жизни около 1510-го, 1564 либо 1568, французский скульптор и архитектор эпохи Возрождения, упоминаемая здесь Дюма статуя богини Дианы с оленем, которую приписывают Гужону, находится в Лувре, один из шедевров французской скульптуры. Волосы Тициановской Магдалины. Тициан, Тициано Вечелио, годы жизни около 1476 либо 77 или 1489-90-1576, итальянский художник, глава Венецианской школы Высокого Возрождения, в своем творчестве неоднократно обращался к образу Магдалины. Магдалина Мария, христианская святая, сначала была одержима бесами и вела распутную жизнь, затем, исцеленная Христом, покаялась и стала преданнейшей его последовательницей. Происходила из города Магдала, современный Медгнел, в Палестине, от которого и получила свое прозвище. Конец примечаний, главе 10.